Глава 7. Айван вывалился из здания гостиницы, в чем был, только и успев натянуть перекошенную разгрузку, схватить автомат и ночник. Ночник включил на ходу, еще держа его в руке, пусть прогревается. На голову натянул его уже на улице. По идее, Айван мог спокойно сидеть в номере, он вообще гость и по команде в ружье срываться не обязан. Вот только ему хотелось понимать, что происходит, и хоть немного контролировать ситуацию. Может, вообще валить отсюда надо, а он в гостинице будет сидеть. Нет, не годится. В четырех стенах не поймешь происходящего. Да и отмахиваться, если что, сложнее будет. Так, западный периметр. Это где вообще? Ага, это там, где слышны выстрелы, не иначе. В дальнем конце базы. Он перебросил ремень автомата через голову и рванул в темноту, разрываемую дульными вспышками. Движение слева. Айван резко развернулся и навскидку выстрелил. Пуля вошла шустрому, но еще не особо изменившемуся мертвяку в грудь, отбросила назад. Наемник замер, прицелился и добил тварь выстрелом в голову. Развернулся на шум, выстрелил еще раз, промахнулся. Сделал поправку и длинной очередью нашпиговал тушку еще одного бегунка. «Откуда вы, вашу мать, тут взялись?» Он перезарядился, радуясь, что чисто автоматически набил подсумки магазинами от калаша штыря. «Ну, как набил? 4 всего нашлось». Учитывая, с какой интенсивностью ему довелось шмалять за эти трое суток, это вообще ни о чем. Но гораздо хуже было бы, если бы в разгрузке остались родные магазины, которые в этой конфигурации к автомату не подходят. Где-то впереди ударил пулемет, и тут же вспыхнул прожектор, пробежал лучом по двору. Айван едва успел отвернуться, чтобы не оказаться ослепленным. Хлопнуло, послышался звон разбитого стекла. Еще один хлопок, и прожектор погас. Наемник выругался. Что-то тут не так. Не могли твари прожектор разбить? Или могли? Да ну, бред. Что они камнями, что ли, бросались? Он поправил ноктовизор и осмотрелся. От того места, где находился Айван, до забора было 100 метров. Но даже отсюда, благодаря ночнику, он четко видел. Ворота распахнуты. Какого хрена? С каких это пор твари научились открывать ворота? Какая-то странная и откровенно дерьмовая ситуация. Наемник помнил, с какими предосторожностями его запускали в лагерь. Служба здесь была нормально поставлена. Как же получилось, что наблюдатели на стене прошляпили не только твари, но и открытые ворота? Бред какой-то. Мимо него промчался грузовик, из кузова стреляли прямо на ходу. От ворот снова застучал пулемет. Кстати, интересно, твари так организованно прут, как будто их кто-то ведет. Тут же все больше пустыши и бегуны. Наемник за ними пока не наблюдал выдающихся умственных и организационных способностей. Такое ощущение, как будто тварями кто-то управляет. Но кто и зачем? А что если... Да ну ерунда какая-то. Хотя... От ворот раздался крик боли. Какая-то крупная тварь набросилась на двух бойцов, пытающихся вручную закрыть ворота. Несколько взмахов когтистыми лапами, и оба осели на землю. А сквозь проем рванулись еще несколько тварей. Первую наемник встретил очередью в грудь. Пули легко пробили кожу и мышцы, еще не успевшие покрыться защитным костяным каркасом. Вошли в район солнечного сплетения и швырнули монстра на спину. Второй, будто желая отомстить за гибель товарища, с клокотанием бросился на Айвана. Наемник отпрыгнул в сторону и перечеркнул очередью колени твари. С глухим сипением она рухнула плашмя и, загребая землю руками, поползла к Айвану. Он поднял автомат и хладнокровно разнес мертвяку переростку затылок, целясь чуть ниже спорового мешка. Тем временем грузовик установили поперек ворот, закрывая проход. Два человека внутри перебрались на стены и завладели пулеметами. Вспыхнул один из прожекторов, загрохотали выстрелы. Пробежал, крича на ходу что-то в рацию рок. Айван поспешил за ним. Дождавшись, пока начальник лагеря закончит раздавать приказы, наемник догнал его и тронул за плечо. Рок обернулся. «Ты чего тут делаешь? Ты не обязан по тревоге подрываться?» «Скучно стало», — хмыкнул наемник. «Слушай, Рок, нападение — отвлекающий маневр». «Чего?» «Это отвлекающий маневр, говорю. Прикажи усилить бдительность на других направлениях». «Да ты с ума сошел. Твари не могут действовать организованно, иначе нам бы давно пришел конец». «Твари не могут. Еще они не могут вскрывать ворота и стрелять по прожекторам. Усили охрану, Рок». Тот внимательно посмотрел на Айвана, потянулся к рации и буркнул в микрофон. «Вернуть усиление на стены, повысить бдительность. Смотрите в оба, ребятки. Есть мнение, что это только начало шоу». И будто в подтверждение его слов где-то совсем в другой стороне грохнул взрыв. Вспышка на миг осветила лагерь, отпечатывая на сетчатке контуры зданий, силуэты бегущих людей. А потом ночь стала еще темнее. Айван порадовался, что перед разговором с Роком поднял прибор ночного видения на лоб. Иначе сейчас был бы слепым, как крот. Он перехватил автомат и бросился туда, откуда доносились крики раненых. Рок поотстал, раздавая приказы. К месту взрыва Айван подоспел вместе с еще тремя или четырьмя парнями из охраны лагеря. Один из них выскочил из-за угла, направляясь к пролому в стене, и тут же рухнул на спину, отброшенный назад автоматной очередью. Наемник присел за стеной дома, стоящего в последней линии к пролому, и аккуратно выглянул. «Твою мать!» – прошипел Айван. Сквозь пролом в стене, наполовину перекрытой горящей машиной, лезли фигуры. Вполне человеческие и вооруженные. Айван не стал колебаться и долго раздумывать. Он сунул руку в подсумок, достал две гранаты и, сорвав предохранительные кольца, одну за другой бросил гранаты за угол. Два взрыва слились в один, кто-то заорал на вполне понятном русском матерном. Наемник вынырнул из-за угла и щедро полил свинцом залегших нападающих. В ответ откуда-то из темноты за стеной застучал ручной пулемет. Один из парней, засевших через проход от Айвана, тихо свистнул, привлекая внимание наемника. Активно жестикулируя, попросил прикрыть его. Наемник кивнул, высунулся и выпустил несколько очередей наугад в темноту. Парень перебежал к углу дома, прижался к стене. Снова жестами попросил наемника продолжить. Айван кивнул, перезарядился и, выставив автомат за угол, несколькими длинными очередями расстрелял магазин. Ответная реакция долго ждать не заставила. На стену сруба, за которым укрылся Айван, обрушился настоящий свинцовый шквал. Теперь стрелял не только пулеметчик, но и остальные нападающие, успевшие залечь в проходе. Выматерившись, наемник отпрянул в сторону, залег, выглянул и, заметив парня, который просил спровоцировать нападавших, удивленно замер. Тот отложил автомат, присел и свел руки вместе, держа их ладонями вверх. Посидел так пару секунд, а потом резко повернулся всем телом, выбрасывая из-за угла вытянутую вперед правую руку с открытой ладонью. Раздался треск, и с ладони парня сорвалась ветвистая молния. Наемник, приоткрыв от удивления рот, смотрел, как молния метнулась в темноту, высветив на миг фигуры нападающих, а потом с треском ударила несколькими ответвлениями. Раздался нечеловеческий вопль. В воздухе звоняло горелой тканью и паленым мясом. Айван высунулся чисто. Те из нападающих, кто успел прорваться внутрь периметра, лежали на траве без движения, а от их тел поднимался то ли пар, то ли легкий дымок. «Ни хрена себе!» — пробормотал наемник. Сзади взревел двигатель, затрещали доски забора, и во двор задом заехал грузовик. Из кузова машины тотчас же открыли огонь куда-то в темноту за проломом в стене. Айван скривился, грохочущий над ухом спарка зенитных пулеметов, музыка не из приятных. Он покосился на последний магазин, оставшийся в подсумке. «Так, надо выходить из боя, без патронов тут делать нечего. Молнии он метать не умеет, как тот парень из охраны. Блин, как же он это сделал?» За стеной раздался рев двигателей, к которому добавился лай тяжелых пулеметов. Судя по всему, Рок вывел за периметр бронетранспортера. Представив возможные последствия такого решения, Айван скривился. «Так можно и без техники остаться». Выбравшись на дорогу, он двинул к гостинице. Первая ночь в лагере удалась, ничего не скажешь. Главное, чтобы внутри периметра не осталось тварей или неизвестных, пытавшихся штурмовать Пионерск. Не хотелось бы нарваться, как тут ни крути, а укромных мест здесь немало. Двигался он на полусогнутых, держа автомат перед собой. Не хватало еще, чтобы сейчас на него какая-нибудь тварь прыгнула. Да и пулю словить удовольствие так себе. Ну ничего, сейчас доберется до гостиницы, оденется нормально и закроется в комнате. Похоже, тут даже ночью у себя в номере нельзя расслабиться. Прав был Штырь, хоть спи в одежде. Но вернуться в гостиницу ему так и не удалось. На центральной площади поселка он наткнулся на Рока, явно ставящего задачу бойцам. Вокруг него собралось человек 20. Заметив Айвана, начальник лагеря махнул ему рукой. «В общем, я понимаю, что на работу ты согласишься в любом случае, так что нечего сиськи мять. Давай вон, Квохи и Зубу, с ними пойдешь. Нужно прочесать поселок на предмет тварей и недобитков бандитских. Что и как делать, думаю, знаешь», — с места в карьер начал нагружать его Рок. «Стоп-стоп», — наемник выставил перед собой руки. «У меня патроны на нуле, и одеться надо». Только сейчас собравшиеся на площади обратили внимание на его одежду. Послышались смешки. Шорты, майка и вьетнамки резко контрастировали с разгрузкой, ноктовизором и автоматом. «Рок, а его покрестили уже?» — выкрикнул кто-то. «Если что, я готов крестным стать. Курортник как есть». «Покрестили», — буркнул Рок и повернулся к Айвану. Мухой давай, времени в обрез. Патронов совсем нет или с собой? Совсем, завтра купить собирался. Калашников стандартный подходит? 7,62 только. Рок кивнул. Эй, кто тут с калашами под семерку? Скиньтесь по магазину новобранцу, за счет лагеря. А ты давай, не теряй времени. Айван кивнул и рванул ко входу в гостиницу. Только поднявшись к себе в комнату, он вспомнил, что комбинезон определил в стирку. Натягивать на себя провонявшую потом и кровью одежду не хотелось, а ночь была теплой. Потому он быстро натянул носки, обул ботинки, окинул комнату взглядом, проверяя, не забыл ли чего, и побежал назад. На площади ждали только его. На ступенях штаба рядом с Роком лежали несколько магазинов от Калашникова. Айван быстро распихал их по карманам разгрузки, сменил тот, что был в автомате, и повернулся к Року. «Готов». «Молодец, что готов», — вместо Рока ответил тот самый парень, что сопровождал его днем к местному боссу. «Пошли ты с нами. Наша улица крайняя с другой стороны от прорыва. Смотрим дворы только с пустыми домами. Если кто живет, сам уже проверил. Здесь простого народа нет, рейдеры да трейсеры в основном. Они и сами знают, чего им делать. Но спрашиваем о ситуации обязательно», — уже на ходу инструктировал Айвана Воха. Тот кивнул и задал крутящийся на языке вопрос. «Что это было вообще? Кто напал и зачем?» «Муры это были, со всем умом тронулись, придурки. Нашли, куда полезть. Видать, совсем беда у них с добычей, раз на нас кинулись. Обычно они самоубийственными наклонностями не отличаются». «Муры? Кто это?» «Бандиты местные. Долго рассказывать. В другой раз. Почти пришли уже». «Погоди, а эти муры, они что, тварями управлять могут?» Воха помотал головой. «Никто тварями управлять не может. Ходят слухи, что у некоторых дар такой просыпается, но, думаю, чушь это. Если бы так было на самом деле, все стабы уже слышали бы. Такой человек с улем что угодно сделал бы. Дар? Все, хватит, знаю, что вопросов много, но давай как-нибудь потом». Они оказались в конце улицы, идущей вдоль стены. Их тройке предстояло проверить около 40 домов. Некоторые из них были явно жилыми, большинство же утопало в темноте. И предположить, что хозяева спокойно спали, было нельзя. Атака тварей, а после муров, разбудила бы и мертвого. «Работаем так. Зуб на входе остается, мы заходим во двор. Осматриваем окна и двери, если все заперто и следов взлома нет, идем дальше. На каждой двери и окне в нежилых домах стоят пломбы. Обычные проволочные, как на складе. Если пломба целая, значит все в порядке. Осматриваем двор, за домом в саду, если есть, смотрим, целый ли забор. Если все нормально, выходим и идем к следующему дому. Если что, у меня рация, парни Андерсона улицу рядом чистят, сверху зашли. А если совсем хреново, то коробочка подскочит. Хотя вряд ли будет что-то такое, чтобы она пригодилась. Но все равно смотри в оба». Наемник кивнул, поправил ремень автомата, опустил на глаза маску ноктовизора и первым шагнул к калитке. Потянул на себя, не заперто. Открыл резким движением, отступая назад, проем взял на прицел. Зуб, крепко сжимающий цевьё какого-то модернизированного РПК. Беглый осмотр чисто. Воха мотнул головой в сторону проема. Айван кивнул, присел и на полусогнутых вошел во двор, сразу же принимая вправо. Воха зашел следом, присев слева. Айван отжестикулировал Вохе, прикрывай, и медленно двинулся вперед. Бегло осмотрел дом. Ставни закрыты снаружи, следов взлома нет. Дверь вовсе заколочена. Небольшой палисадник, пуст. Добрался до угла дома, аккуратно выглянул, махнул Вохе. Мол, оставайся на месте, сам посмотрю. Дворик был крошечным, прятаться тут решительно негде, и через минуту Айван снова был у калитки. Чисто. Воха кивнул и показал на следующий дом. «Погнали дальше. Раньше сядем, раньше выйдем». Вошли тем же манером. На этот раз пошли вместе. Двор оказался побольше, да еще и с хозяйственными постройками. Прикрывая друг друга, осмотрели все закоулки, сунулись в сарай. Окна двери в дом заколочены, пломбы на месте. Айван поднял голову вверх и прикоснулся к Вохиному плечу. Тот сразу же повернулся к наемнику. Айван молча указал на приоткрытую дверь чердака. Напарник нахмурился, наемник показал, мол, берет на себя. Поднял автомат к плечу и, аккуратно, стараясь не скрипеть ступеньками старой стремянки, полез вверх. Дверь чуть слышно скрипнула. Сквозняк? Или засел кто-то, затаился? Человек, тварь. Ни то, ни другое не радует. Айвану вдруг очень захотелось поддеть дверь чем-то снизу, открыть и забросить внутрь пару гранат. Уж совсем не хотелось заглядывать на чердак, будучи в таком неудобном положении. Пересилил себя, добрался до чердачной двери. чуть передвинулся на стремянке, чтобы в случае необходимости спрыгнуть вниз, и рывком открыл дверь. Пусто. Только пыль и мышиный помет, больше ничего. Он осмотрел стропила, удостоверился, что никто не спрятался под крышей, шагнул внутрь. Обошел чердак, заглянул за дымоход. Никого и ничего. Ну и хорошо. Айван закрыл дверь чердака на погнутый гвоздь, использовавшийся неведомым хозяином дома в качестве защелки, и также аккуратно спустился вниз по лестнице. Все чисто. Воха кивнул. Надо не забыть про чердак открытый. Все окна и двери в нежилых домах должны быть забиты. Кто-то не досмотрел. Сейчас пусто, а в следующий раз тварь спрячется там и кому-нибудь на голову сиганет. Нужно послать кого-то завтра, пусть заколотит. Следующий дом оказался жилым, ставни открыты. В окне бликуют отсветы керосиновой лампы. Воха подошел к калитке, постучал негромко. «Кто там ломится?» – пробурчал недовольный мужской голос. «Проверка», – ответил Воха. «Шмель, ты тут? Выйди на свет, покажись». Из-за угла вышел здоровенный детина с густой бородой в резиновых шлепанцах, семейных трусах и с карабином в лапищах. «У меня все нормально. И соседи я проверил. Тоже тихо. Пломбы не тронуты». «Мы все равно заглянем», – пожал плечами Воха. «Давай аккуратней тут». Шмель в ответ только пробурчал что-то нечленораздельное. «Пошли дальше», – Воха махнул Айвану на следующий дом. Несмотря на то, что осмотр был беглым, времени занимал он порядочно. И когда впереди показался конец улочки, уже начало светать. Айван чуть замерз в своей непредназначенной для утренней цепкой прохлады одежде. По его прикидкам, выходило, что на оставшиеся дворы они потратят не больше 20 минут, а потом можно будет отправиться в гостиницу, заварить крепкого горячего чая, а может и позавтракать, почему нет? Желудок уже начинает урчать. Мысли о еде отвлекли наемника, и он едва не прошляпил подозрительный след. Ветки густого куста сирени, растущего у забора, торчали под каким-то странноватым углом. Айван приблизился, и в глаза сразу бросились свежие сломы на ветках. Кто-то продирался сквозь куст, причем совсем недавно. Он отодвинул ветки стволом автомата и увидел в заборе большую дыру. Несколько досок были проломлены, будто кто-то с разбега врезался в ограждение. Доски были хлипкими, проломить их могла и тварь, и человек. Айван повернулся к Вохе, махнул рукой. Тот быстро подошел к наемнику. Осмотрел дыру, нахмурился. Показал жестом, чтобы Айван оставался на месте, стерег проход. Сам снял с плеча рацию и вернулся к калитке, чтобы не шуметь поблизости от вероятного укрытия противника. Через минуту вернулся злой. «Бардак», — прошептал он наемнику на ухо. «Группа Андерсона закончила уже, к штабу идут. Минут 7 их ждать, не меньше». Айван передернул плечами. «Да ну, 7 минут. Холодно. Давай сами, чего время тянуть?» «Не делаем мы так обычно», — засомневался Воха. «Ой, да ладно тебе. Правила созданы, чтобы их нарушать. Давай ты тут останешься. Зуб на калитку к этому двору пойдет, а я через дуру на осмотр. Если что, с двух сторон ко мне метнетесь. 2 минуты сейчас и справимся. А то ждать еще, пока там они до нас доберутся». «Ладно, давай», — кивнул Воха. «Только ты там аккуратнее. Пойду зубы на ворота отправлю и вернусь». Айван кивнул. Как только Воха вернулся, наемник раздвинул кусты и, стараясь не шуметь, пробрался во двор. Усадьба оказалась неожиданно большой. Сад, за ним темнеет двухэтажный дом. Посреди сада беседка, у дома что-то вроде летней кухни или гостевого домика, гараж. Зажиточно тут живут, точнее жили. Он вжал приклад в плечо и приставным шагом двинулся вперед. Радовало, что сад был молодым и совсем не мешал обзору. Он быстро обошел беседку, заглянул за небольшой сарайчик, в котором, скорее всего, хранилось рыбацкое или охотничье имущество. Пломба на месте. Кивнув самому себе, двинулся к гаражу. Тоже все в порядке. Отошел к дому, быстро заглянул за угол, просматривая пространство между стеной и забором. Чисто. Вернулся назад. Остался гостевой домик и фасад самого дома. Зуба ему отсюда видно не было, калитка находилась за углом. Он быстро осмотрел гостевой домик, повернулся к большому дому, сделал шаг вперед. На крыше треснула черепица. Наемник прыгнул в сторону, вскидывая автомат и задирая голову, но не успел. Сильный удар по голове бросил его на землю. Перед глазами блеснули яркие искры. Повезло еще, что могучая лапа ударила не четко в голову, а скользнула по ней, разрывая ремни ноктовизора и отбрасывая прибор в сторону. Впрочем, и этого наемнику хватило. Еще чуть сильнее бы и все, а так еще есть шанс побарахтаться. Он ощутил на лице зловонное дыхание и наугад выбросил руку вперед. Открытая ладонь ткнулась во что-то влажное. Раздалось сипение, по пальцам прошла волна теплого воздуха. Тварь рванулась к горлу наемника, и он едва удержал ее. Пальцы провалились в какие-то отверстия. Ощупав их, наемник решил, что это ноздри, и двинул рукой вперед, проникая еще глубже. Тварь недовольно заворчала, на ребра обрушился удар. Наемник не сдержался и заорал. Когти бритвой прошлись по боку, раздирая многострадальную разгрузку, одежду и кожу. Бок быстро стал теплым и мокрым. Новый удар теперь уже с другой стороны и тоже невероятно болезненный. Айвана захлестнула волна злости, продолжая одной рукой удерживать голову твари, не давая ей добраться до горла и лица. Второй рукой он зашарил по перекосившейся разгрузке, пытаясь нащупать что-то, что помогло бы ему победить монстра или хотя бы продержаться до подхода Вохи и Зуба. Кстати, где они? Какого хрена так долго? Тварь снова рванула бок когтями, и он задохнулся. Ах ты ж сука! В спину впился автомат, но на фоне боли, причиняемой полосующей его бока тварью, это даже дискомфортом назвать нельзя было. Айван продолжал шарить по разгрузке, давясь криками. Дыхания не хватало. Все силы уходили на то, чтобы не дать твари впиться в горло. Есть. Ладонь сжала твердую рукоять, но в тот же момент радость сменилась разочарованием. Нож. Холодное оружие — не лучший аргумент против здешних монстров, стремящихся как можно скорее покрыться костяным каркасом. Куда такой твари бить прикажешь? В глаза? Отличная идея. Только вот не поднять руку, не дотянуться. А в бока тыкать бесполезно. Он пару раз пытался пробить тварь коленом, но только отбил коленную чашечку. Бока монстра были надежно защищены костяными пластинами. Стоп, а что если... Айван стиснул зубы и выдернул клинок из ножен. Чтобы осуществить задуманное, ему придется отпустить тварь, расслабить правую руку и действовать левой наверняка, да еще и вслепую. А ведь второго шанса не будет. А если он не прав? Черт, где же Вох с зубом? Будто в ответ от калитки донеслась пулеметная очередь, и Айван понял, что помощи может и не дождаться. У напарников, похоже, собственные проблемы возникли. Что ж, кто не рискует... Наемник резко расслабил правую руку, и тварь, заурчав как-то особо радостно, рванулась к горлу. Не дожидаясь, пока клыки пробьют кожу и раздробят кадык, наемник размахнулся левой и, что было сил, вбил клинок в основание черепа твари. Туда, где уродливым наростом бугрился споровый мешок. Тварь заклокотала, ее зубы мазнули по щеке, разрывая кожу. Наемник уже не орал, срывая хрипом горло, он лишь размеренно наносил удары. Один, второй, третий. Хватка твари слабела, но, поддавшись панике, она со остервенением била конечностями, терзая наемника когтями. Дыхания совсем не осталось, перед глазами Айвана плавали темные круги. Сцепив зубы, он размахнулся и ударил, вложив в этот удар все оставшиеся силы. Что-то хрустнуло, и он почувствовал, как клинок погрузился в тело твари. Осклабившись, наемник пихнул его глубже, проворачивая в ране. Выдернул, ударил еще раз и еще. Удары становились все реже, все слабее. В какой-то момент ему вдруг стал совсем безразличен исход схватки. Он разжал пальцы, выпустив клинок, слабо бряцнувший о камень дорожки. Глаза застелила красная пелена, в ушах шумело, будто сквозь голову проходил железнодорожный состав. Наемник потерял сознание и уже не видел, как во двор ворвались несколько человек, перескочив через труп зуба с распоротым животом. Как двое метнулись к Айвану, стащили с него убитую тварь и принялись оказывать первую помощь, а остальные рассыпались по саду, пытаясь выцелить второго монстра, порвавшего пулеметчика. Наемник не слышал матерных криков автоматных очередей. Ему было все равно. Он, наконец-то, отдыхал.